Нелегко и непросто. Друзья разъехались, а нам предстояла работа по развозке отпечатанной продукции. Иван Петрович распределил ее по церквям, расположенным в Азии, Сибири и на Урале. Немного книг всегда оставляли в резерве, на случай, если что-то при транспортировке конфискуют. Развозка не менее напряженное дело, чем печатание. Из разных городов приезжали братья и сестры по нескольку человек. В сумки и рюкзаки укладывали по 40-50 килограммов книг на каждого. Я старался всех отвозить на поезд или автобус. Помогал нести сумки. Несмотря на всю их тяжесть, надо было делать вид, что они легкие, чтобы не вызвать подозрения у милиционеров, всегда дежуривших на вокзалах. Бывало, за ночь приходилось сделать по 3 поездки на станцию, а для этого надо было упаковать от 10 до 20 сумок, незаметно погрузить машину, заехать за перевозчиками, проводить их в вагон, а утром на работу. Приезжающие за литературой останавливались у Рудольфа Давидовича с Толитой Вальдемаровной. Она приносила ко мне пустые сумки. Иногда друзей с грузом отвозил на вокзал Егор Пеннер. В таком случае я заранее привозил сумки к Рудольфу Давидовичу. В те годы мы многое делали неразумно. К примеру, мне не следовало провожать братьев и сестер в дорогу. Ведь на вокзале меня в любой момент могли задержать, и тогда не избежать обыска. Всю литературу конфисковали бы, меня изолировали бы от общества минимум на 3 года. А в это время у Рудольфа Давидовича сидела следующая группа и ждала отправки. Но мы не задумывались обо всех опасностях. Нам надо было как можно быстрее сделать дело. Оглядываясь назад, ясно вижу, что вовсе не наша мудрость и способности были залогом успеха в служении, а только милость Божья и Его благословение». Не везде и не всегда отправку и встречу друзей получалось хорошо организовать. Однажды Маргарита с Надеждой рано утром еле дошли с тяжелыми сумками до калитки, а она заперта. Дома никого нет, по двору бегает большая собака. Светало, и оставаться на улице опасно. Поставив сумки одна на другую, Надежда перебралась через высокий забор, схватила собаку за ошейник и посадила на короткую цепь. Бедный пес от неожиданности забыл, что умеет кусаться. Открыв калитку, сестры занесли сумки в летнюю кухню и накрыли их какими-то тряпками. В ожидании хозяев устроились в дальней комнате на отдых. Разбудило сестер пение хозяина, который вернулся с ночной смены и занялся делами, не подозревая, что в доме гости. Не зная, как себя обнаружить, сестры тоже запели. Он настороженно замолчал. Когда он снова запел, сестры вышли во двор. Людей с грузом мы отвозили практически всегда, а вот встречать получалось далеко не всегда, потому что в основном приезжали неожиданно. В пути к нам Татьяна с Надеждой заметили слежку. Ехали без груза. Сделав несколько пересадок, сестры убедились, что оторвались от шпиков, и приехали в Караганду. На такси доехали до поселкового магазина. Был 2 час ночи, январь. На улице более 20 градусов мороза. Татьяна в Караганде впервые, а Надежда помнила только, что мы живем на 2-й или 3-й улице от магазина. Пешком она еще ни разу не приходила к нам. На работу я завез ее на машине и также вывез по окончании. Рассмотреть обстановку вокруг дома она могла только через чердачное окошко во время пребывания в нашем доме. Но тогда было тепло, зеленели вокруг деревья, а сейчас большие сугробы. Уже несколько раз сестры обошли наши улицы, а Надежда так и не смогла определить, в какой дом им надо зайти. Сильно замерзшие, они остановились напротив нашего кухонного окна и стали взывать Господу о помощи. Нашей старшей дочери было уже 10 месяцев, и по ночам она не доставляла нам никаких хлопот, всегда спокойно спала. Но в эту ночь она устроила такой крик, что Лиза не могла с ней сладить. Пришлось вставать и идти на кухню, чтобы нагреть ей молока. В это время в дверь позвонили, и я пошел открывать. Дрожа, как осиновый лист, в дом зашли 2 сестры. Когда они уже потеряли надежду найти наш дом и стояли, взывая к Богу о помощи, в окне напротив загорелся свет, и они узнали Лизу. Мы от всего сердца благодарили Господа за милосердие к нам и радовались, что можем служить такому великому Богу. Закипевший чайник был очень кстати, ведь сестры изрядно промерзли. А наша малышка, так и не получив молока, нас заняла встречу друзей, спокойно уснула в своей коечке. Для нас, Лиза, это было новым стимулом в желании способствовать труженикам, чем только сможем. Однажды Валентина с двумя тяжелыми сумками добиралась к нам с вокзала городским транспортом. Сначала на автобусе, потом на трамвае доехала до шахты номер 33. От остановки нужно было идти примерно 1 километр. Дойдя до дома Петра Гизбрихта, который жил неподалеку от трамвайной остановки, Валентина не знала, что там живут верующие. Она остановилась передохнуть. Соседям напротив в тот день привезли машину опилок. Пользуясь моментом, что поблизости никого нет, Валентина зарыла свои сумки в опилки и прибежала ко мне с просьбой забрать их. «Не могла больше тащить», — печально призналась она, растирая затекшие руки. «Хорошо, что я был дома». В промежутках между непосредственным печатанием работники типографии часто занимались транспортировкой отпечатанных книг. Эрвин Гильдебранд в Джетисае, городок в 100 километрах от Ташкента, загрузил Веру и Маргариту сборниками «Песнь Возрождения» и отправил на автобусе в Ташкент. С трудом перебравшись на железнодорожную платформу, сестры не успели отдохнуть, как объявили посадку на новосибирский поезд. Состав подали на третий путь. Перебраться куда с неподъемными сумками оказалось непросто. До предела напрягая силы, сестры все же достигли своего вагона, и все было прекрасно, если бы. Тяжелые сумки вызвали подозрения у двух милиционеров, и они последовали за сестрами в вагон. Те уже успели поднять свои вещи на третью полку, так как у них были боковые места. Милиционеры попросили опустить сумки и показать их содержимое. «Нет», — заявила Вера, — «я только что еле подняла их туда и снимать не буду». «Я должен проверить, что вы везете», — настаивал тот, что постарше. «Ничего запретного там нет». «Покажите». «Нет». Тогда милиционер опустил на пол одну сумку и открыл ее. Сверху лежало несколько отдельных блоков. Чтобы в сумку больше поместилось, книгу, еще не переплетенную, при перевозке делили на блоки, а потом снова собирали. «Что это?» – спросил милиционер, взяв несколько блоков. «Песни христианские», – ответила Вера. Милиционеры переглянулись и, взяв сумку, вышли на перрон. Сестры отправились следом. Подошли еще два милиционера. Из их разговора сестры поняли, что те ищут людей, которые торгуют порнографией, а тут совершенно другое. Поезд уже должен был отправляться, и проводники выставили красные флажки, знак задержки. «Отпустите нас», — попросила Вера. Стражи порядка молча переглянулись, а Рита тут же схватила сумку и потащила вагон. «Отдайте нам эти листы, они вам ни к чему», — протянула Вера руку. На удивление милиционер отдал блоки. Проводники, наблюдая за происходящим, симпатизировали своим пассажиркам. «Почему вы не сказали, что у вас что-то запрещенное? Мы бы спрятали так, что никто не нашел бы. Теперь вы попали в подозрение, и за вами наверняка будут следить. Если хотите, мы спрячем ваши сумки, а в Новосибирске отдадим». Предложение щепетильное. Переживая о благополучном исходе, сестры доверились проводникам, и сумки исчезли. Остался только пакет с продуктами. Вагон оказался почти пустым, и сестры попросили разрешения пересесть на лучшие места. Едва не успели это все утрясти, как в вагоне появилась интересная женщина. Всю дорогу она зорко наблюдала за Верой и Ритой. Похоже, ее очень спешно отправили в дорогу. У нее не было никаких вещей. Сестры ясно поняли, что едут с хвостом, и сильно волновались, что будет дальше. Переживали и за Эрвина, который таким же путем может отправить следующую группу друзей. Их тоже могут заметить на вокзале. Всю дорогу молились, просили у Господа милости и для себя, и для всех сотрудников. Молились и за братьев, которые должны были встретить их в Новосибирске. На станции Туркестан, где поезд стоит долго и на перроне так много торгующих, что среди них совсем не трудно затеряться, Рита вышла из вагона. Купив пару пирожков, она шмыгнула в здание вокзала и отправила Эрвину телеграмму «С похоронами, повремените, Рита». Приближаясь к Новосибирску, Вера и Рита заранее вышли в тамбур. Они прошли без вещей, и попутчица не отреагировала на их выход. По-видимому, она думала, что девушки еще вернутся, чтобы забрать сумки. Поезд приближался к станции, и люди быстро выстроились в проходе со своим багажом, отгородив сестер от женщины-наблюдателя. Проводники заблаговременно выставили сумки в тамбур, так что встречающие братья сразу их забрали. В один момент они поняли сообщение сестер, что за ними следят, и тут же исчезли. Сестры пошли налегке, думая о том, как теперь избавиться от слежки и благополучно вернуться обратно. Незнакомка вышла из вагона позже, но на перроне все же догнала Веру и Риту. Они были без вещей и бодро шагали к выходу в город. Можно было бы и забыть об этом инциденте, если бы на следующий день сестры вновь не встретились с этой женщиной на вокзале. И снова она сопровождала их. Только теперь до Ташкента. А в Джитисае, получив телеграмму, друзья поняли, что произошло какое-то недоразумение, и решили пару дней подождать. Когда Вера и Рита по возвращении рассказали, что случилось в дороге, договорились в Ташкент больше не ездить. Стали садиться в поезд на соседней станции. Теперь главный вокзал проезжали, сидя в вагоне. Через окно сестры еще не один раз видели ту женщину на перроне. Демобилизовавшись из армии, Гергард Классин, член нашей церкви, имел право 3 месяца не работать. Он решил пожертвовать это время на развозку литературы. Поехал на поезде вместе с Маргаритой. Он выполнял роль носильщика и не знал, куда они едут и кому. На одной станции Рита вышла из вагона, чтобы купить продуктов, и не рассчитала время. Поезд тронулся, и она еле успела заскочить в последний вагон. Ресторан, который находился как раз перед их вагоном, оказался закрытым, и ей до следующей станции пришлось ехать в чужом вагоне. Каково же было Гергарду с кучей тяжелых сумок? Он не знал даже, на какой станции должен выходить. Можно представить, с каким облегчением он встретил Риту, когда она появилась в вагоне на следующей остановке. Иногда из-за недостатка времени братья и сестры с грузом ехали на поезде, а обратно летели на самолете. Так поступал и Гергард. Он уже устроился на работу, но помогать в развозке литературы не отказывался. Однажды он поехал в Новокузнецк, разгрузился и домой должен был прилететь самолетом. Но в связи с плохой погодой рейс отменили, и Гергард на несколько дней задержался. Сколько переживаний доставила эта задержка и нам, и родственникам, которые не знали, почему он вовремя не возвратился. В такие моменты нашим единственным утешением была молитва. Все причастные к делу печати добровольно приговаривали себя к трудностям, рассчитывая и на обыски, и на арест. Однажды, проводив друзей на вокзал, я в полночь вернулся домой. Дети спали. Лиза еще не успела уснуть. «Слава Богу, последние сумки уехали», — сообщил я радостно. «Больше у нас не будут работать, да?» — тихо проговорила Лиза, еще не получив ответа, выдохнула. «Знаешь, как я переживала все это время?» Я долго молчал. Как сказать моей дорогой и любимой, что мы уже начали заготавливать бумагу для следующей работы? «Лиза, ты помнишь, как они трудились? Сколько усердия, сколько жертвенности!» – прошептал я. «Помнишь, как они благодарили нас за все удобства? Им понравилось у нас!» Мне показалось, что она перестала дышать. Я пообещал, что будем готовиться к следующей работе. Лиза помолчала, потом несмело озвучила свои мысли. «Конечно, все было хорошо, но как трудно!» Желание жить тихо и спокойно уступило более сильному желанию служить Господу и Его народу. Глубоко вздохнув, Лиза вполне согласилась со мной. Вскоре мы единодушно приняли печатников в свой дом, и мысль о том, что это последний раз, больше никогда не приходила нам в голову. Переживания Лизы в полной мере стали мне понятны гораздо позже, когда я сам отправлял кого-нибудь в поездку и должен был ждать возвращения, совершенно не зная, как у него дела. А во время задержек переживания обострялись по-особенному, хотя это были и не мои дети, не моя жена. Как-то раз зимой Ваня Фрезе и Петя Кваб уехали на 2 «Жигулях» в Алма-Ату. Они должны были там загрузиться и вернуться домой в субботу к обеду. Вторыми водителями поехали Яша Пеннер и Ваня Классин. В субботу, ближе к полудню, разыгрался буран. Мороз крепчал. К вечеру температура воздуха опустилась ниже 30, а братья все не появлялись. Перед молитвенным собранием ко мне подошла мать Вани Классина и с тревогой спросила: «Куда ты дел моего сына?» Я сам не находил себе места от переживаний. Как мог, постарался утешить сестру. Призывая ее к терпению, я чувствовал, что у самого оно было уже на пределе. После богослужения я пригласил 3 братьев, мы помолились, оделись потеплее, взяли с собой несколько канистр бензина, паяльные лампы и лопаты и отправились на поиски. При выезде из своего поселка встретили 1-ю машину. «А где 2-я?» – спросил я Ваню Фрезе, едва поздоровавшись. «Сейчас подъедет». «А у вас что-то случилось?» – не выдержал я. «Почему вы так долго ехали?» «Да несколько часов назад мы уже не надеялись остаться в живых». Подъехала Петина машина. Задняя часть автомобиля разбита настолько, что вылетело стекло. Это была совершенно новая машина, пробег которой еще не превышал 2000 километров. А произошло следующее. Братья благополучно проехали большую часть пути, но ближе к Караганде мороз усилился. буранило, видимость становилась все хуже. В 60 километрах от города из-за снежных переметов образовался затор. Петя встал на своей полосе за КамАЗом. Ваня взял правее и встал рядом на обочине. Когда колонна тронулась, обнаружилось, что у Петиного автомобиля прихватило тормозные колодки. Пока братья пытались сорвать их, в автомобиль на скорости въехал КамАЗ. Заднее стекло вылетело. Лишь благодаря тому, что КамАЗ выше «Жигулей», сильно помялись задние крылья и крышка багажника, а несущая рама и колеса остались невредимыми. Водитель КамАЗа согласился, что он виноват, и отдал братьям свои документы. О вызове ГАИ не было и речи. Пока они разбирались, дорога освободилась, и можно было продолжать путь, но никак не получалось сорвать примерзшие тормозные колодки. Сосредоточенные на решении проблемы, братья не смогли не вздрогнуть от неприятнейшего скрежета, который сопровождал следующее столкновение. Из-за совсем плохой видимости, встукнувший их КамАЗ на полном ходу въехал другой КамАЗ, добавив и стоявшим впереди Петиным «Жигулям». Благо, из братьев никто не пострадал. Хуже было с водителем второго КамАЗа. Ему сдавило рулем грудь и брюшину, и он сильно стонал. Его уложили в спальник первого КамАЗа. Второй грузовик был так поврежден, что дальше ехать не мог. Яша пересел в КамАЗ, чтобы сопроводить водителя к нам в поселок. И братья, справившись наконец с тормозами на «Жигулях», потихоньку поехали дальше. Видимость была очень плохая, но непреодолимых заносов больше не встречалось. При въезде в Караганду остановили проезжавшую мимо скорую помощь и попросили забрать травмированного водителя. Медработники вначале не хотели его брать, спешили по вызову, но, вникнув в положение пострадавшего, согласились. В городе, видимо, стало лучше, чем в степи, и Яша благополучно привел водителей КамАЗа во двор к Пете. С водителями грузовиков, проживающими в Павлодаре, договорились о сумме ущерба. В залог они оставили свои документы, которые мы обязались передать через павлодарских братьев после того, как получим деньги на ремонт. Переночевав у Пети, мужчины уехали домой. А мы, анализируя происшедшее, еще раз убедились в том, что далеко не все зависит от нашей мудрости и предосторожности. В зимнее время мы всегда старались послать за грузом хотя бы одну машину поновее, понадежнее. А практика показала, что совсем новая машина в одно мгновение может стать совершенно ненадежной. Без заднего стекла тепло в ней не сохранялось и ничего не сделаешь. Благо, рядом ехала старая машина, в которой хоть как-то можно было обогреться. Большую милость от Господа мы увидели и в том, что встретили братьев на выезде из своего поселка. Дальше было несколько дорог, по которым можно проехать до Алматинской трассы. Мы наверняка разъехались бы. И что ждало нас на заснеженной дороге, откуда с большим трудом выехали братья? Конечно, Господь слышал молитвы бедствующих, когда они в полной безысходности боролись со стихией в голой степи, то и дело растирая снегом побелевшие от мороза нос и щеки, теряя надежду выбраться из создавшейся ситуации. А еще он слышал молитвы матери и всех тех, кто переживал за уехавших. В подобных ситуациях я часто думал, кому легче, тем, кто в деле и владеет обстоятельствами, или тем женам, матерям и отцам, которые подолгу ждут и, оставляя домашние дела или отказавшись от ночного покоя, стоят на коленях и вымаливают охрану своим родным и близким. Возможно, только в вечности мы узнаем, благодаря чьим молитвам не раз и не два избежали верной смерти».